Арья, все в порядке. Я услышал крики, спросил он. Я в порядке, сказала она с ухмылкой, указывая пальцем на мокрого и грязного наследника железного трона. Это он кричал. Джон улыбнулся, но посмотрел на все еще напуганного мальчика мясника. Они встретились взглядами, и Джон над ними губами сказал «беги», дернув головой в сторону кустов. Неуверенно кивнув, мальчик поспешил прочь, быстро скрывшись в опушке леса. «Джов, Джов, пожалуйста, позволь мне помочь», — умоляла Санса, нерешительно протягивая руку наследному принцу, которому, наконец, удалось подняться на ноги. Грязь и озерная вода капала с его одежды и волос. «Не трогай меня», — прорычал он, отталкивая ее руку. Принц перевел взгляд на все еще смеющуюся Арью, его глаза горели яростью, которая заставила Мерцеллу и Таммина замолчать. Они оба нырнули за спину Джона. «Перестань смеяться, или я вырву твой язык». Джон подавил собственную угрозу, но Немирея вышла вперед, скривив губы в рычании. Это не было нападением, так как волчица отступила на свое место рядом с Арьей почти сразу же, было ясно, что она просто твердо предупредила придурка об угрозе ее девушки. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы трус повалился на задницу с жалобным хныканьем на губах и страхом в глазах. «Лютоволки уважают личную силу, дорогой принц, а у вас нет такой силы, которой не платила бы ваша мать», — подумал Джон с легкой ухмылкой, играющей на его губах, когда Арья снова начала смеяться. «Вы в порядке, принц Джоффри? Вам нужна помощь?» Вежливо спросил он. «Молчи, ублюдок, больной. Семь преисподних, что тут за крики?» Прогремел король Роберт, ринувшись к небольшой группе, за которой следовали пес, Джейми Ланнистер, королева Серсея и его дядя Нет. «Что ты делаешь в воде, Джоффри? Этот зверь напал на меня, отец». Принц взвизгнул, указывая на Немирию, которая явно не помогла делу, оскалив зубы на коротышку. «Я хочу его шкуру». «Хватит врать, придурок», — рявкнула Арья. «Ты споткнулся о свои ноги, и это все видели. Хватит притворяться, чтобы прикрыть свою неуклюжесть. Заткнись, ты, ужасная маленькая девочка. Как ты смеешь оскорблять моего сына, будущего короля?» — прошипела королева, в ее глазах вспыхнул изумрудный огонь. Она повернулась к королю, указывая на Немирию. «Этот зверь дикий, я хочу, чтобы его немедленно убили. Придержи лошадей, женщина. Мы еще даже не знаем, что здесь произошло», — рявкнул король. Лицо королевы Серсии покраснело. «Не знаем, что случилось», — завопила она. «Ясно же, чудовище напало на ребенка». «Нет, она не нападала», — вмешалась Мерцелла. Ее голос звучал мягко по сравнению с голосами матери и брата, но все же твердо. Она шагнула вперед, тыльная сторона ее маленькой руки коснулась тыльной стороны руки Джона, вздернув маленький подбородок. Принцесса нарочно избегала взгляда матери и старшего брата, глядя только на отца. «Джоффри упал, отец». Немирея ни на кого не нападала, она только зарычала, когда Джоффри начал угрожать леди Арье за ее смех. Король фыркнул и посмотрел на свою жену. «Вот и все, твой сын, неуклюжий дурак, а волк просто верен своему хозяину», — заявил он, показывая всем, что суд окончен. «Мерцелла, всего лишь девушка, она не может быть уверена в том, о чем говорит», — возразила королева. Женщина устремила взгляд на младшего принца, все еще частично стоящего позади Джона. «Таммин», — позвала она, сладость сочилась из ее слов, словно отравленный мед. «Не мог бы ты объяснить своему отцу, что этот зверь сделал с твоим братом?» Мальчик нервно закусил губу, зеленые глаза королевы твердо впились в него. Джон наклонился и подтолкнул его вперед, слегка кивнув, когда парень поднял на него взгляд, веря, что Таммин поступит правильно. Это доверие оправдалось, когда самый молодой принц втянул воздух и позволил словам вывалиться из себя. «Немирея хорошая, она не вредила Джоффри, он просто споткнулся и упал в воду». Королева Серсея недовольно стиснула зубы. «Что насчет двух других, они еще ничего не сказали. Я уверен, что девушка знает, что сказать. Черт побери, чего еще ты хочешь?» Король Роберт заворчал, хотя и не остановил ее. Настороженность омрачила лицо дяди Неда, когда он посмотрел на рыжеволосую кузину Джона. «Санса, тебе есть что сказать?» — спросил он. Перебегая взглядом с отца на королеву, Санса на мгновение заерзала, но, в конце концов, выдавила: «Не могу сказать, отец. Все произошло так быстро, что я ни в чем не могу быть уверена». Королева поджала губы, Но его дядя только кивнул. «Джон, а ты?» Перевел лорд Старк взгляд на своего племянника. С безмятежной улыбкой, как будто мед таял в его рту, Джон посмотрел прямо на короля и королеву. «Берега реки довольно скользкие. Я сам однажды упал, в этом нет ничего постыдного», — мягко сказал он. «Ну, у нас 4-1, что твой сын просто идиот». Король ткнул пальцем в свою жену. «А теперь покончим с этим дерьмом. Я голоден». «Нет, я хочу». «Молчи, женщина. Я больше не буду об этом слушать. Ни маленькая девочка не виновата, ни ее питомец. Если с кем-то из них что-то случится, я разозлюсь». «Понятно». Баратион сузил глаза и уставился на Серсию. «Если бы взгляды могли убивать, король Роберт уже давно был бы мертв, но сейчас королева просто коротко кивнула, глядя на своего мужа ответным убийственным взглядом. «Хорошо, а теперь хватай своего сына и приведи его в порядок к ужину. Он выглядит так, будто спал в свинарнике». С этими словами король направился к своему шатру, оставив пса с королевой Серсией, которая суетилась со своим старшим, и дядю Нида, чтобы он забрал своих дочерей. За ним последовал Джейми Ланнистер. Джон воспользовался этим как возможностью поговорить с королем в относительной конфиденциальности и догнал его. «Ваша милость, у меня есть вопросы, могу ли я поговорить с вами кое о чем?» «Хаэм, конечно, мой мальчик, присаживайся», толстый король жестом пригласил Джона присоединиться к нему у главного костра, а слуге жестом показал, чтобы тот принес что-нибудь выпить. «Что ты хочешь узнать?» «Турнир, мне интересно, знаете ли вы, кто будет присутствовать?» Король Роберт сделал глубокий глоток вина. «В качестве участников или зрителей, и тех и других, ну, никогда нельзя быть слишком уверенным в этих вещах, что-то всегда может пойти не так, но это будет большой приз, я приготовил приличный мешок золота для победителей, так что участников будет много. Там будет самый младший сын Тиреллов, бронзовый Джон Ройс и этот щеголь Дейн. Скорее всего, появятся Дондарион и его люди. Я знаю, что старый Тайвин привез нескольких своих подхалимов из западных земель. От дама Марбранда, парочку Бейнфортов, Клигана, может быть, даже Свифта. Конечно, некоторые из королевских гвардейцев тоже будут соревноваться. Может быть, мне даже удастся убедить твоего отца присоединиться к нам. Сомневаюсь, ваша светлость, усмехнулся Джон, улыбаясь в поданный ему напиток. Это была действительно хорошая новость. Он не очень любит зрелищные турниры, предпочитает держать свои навыки в секрете, пока ему не придется их раскрыть. Но я знаю, что Джори Кассель надеется попробовать свои силы против южных рыцарей. А ты? Вмешался сир Джейми. Я. Ты будешь участвовать в турнире. Джон почувствовал, как его брови взлетели вверх. Честно говоря, это не приходило мне в голову, сир. Король Роберт рассмеялся. «Возможно, это первая умная вещь, которую ты предложил, Ланнистер. Ты должен пойти на это, мальчик, было бы прекрасно, если бы ты короновал кого-то королевой любви и красоты. Но я мало что знаю о рыцарских поединках, и я определенно не рыцарь. Участие в турнире, безусловно, могло сыграть ему на руку. Быть посвященным рыцарем не обязательно, чтобы участвовать во всех событиях, но если нужно, всегда можно найти кого-то, кто поручится за тебя. Я могу, или ты, вероятно, мог бы попросить короля сделать это». Сир Джейми пожал плечами. «Что касается рыцарских поединков, самое важное в них – умение держаться в седле, и, судя по тому, что я видел, ты неплохой наездник. К тому же всегда есть ближний бой, ты обязательно преуспеешь в нем. Предпочел бы за честь участвовать», – улыбнулся Джон, а в его голове закружились мысли – планируя, как лучше добиться своей цели. Глава 11, часть 2. Джон не мог сказать, что именно его разбудило. Он неподвижно лежал, позволяя своему зрению привыкнуть к темноте поздней ночи, или очень ранней, он не мог сказать, и осматривал внутреннюю часть палатки. Это была небольшая палатка, совсем не похожая на роскошные временные жилища королевской семьи, здесь негде было спрятаться вору. Энцо храпел на своей собственной, большой койке в нескольких футах от него, котенок свернулся калачиком на груди великана. Свети реквизировал плетеную корзину и превратил ее в импровизированное гнездо. На земле у подножия его койки лежал призрак, охраняя вход в палатку даже во сне. Если призрак все еще спит, то все должно быть хорошо, но все же. Молодой дракон рожденный высунул ноги из-под одеяла, потревожив фантазма, который прижался к нему в постели. Котенок поднял голову, в замешательстве посмотрел на него и издал тихий стон. Джон подавил желание ворковать и вместо этого почесал котенка, теперь размером с небольшую домашнюю кошку, за ушами. «Джон, что-то не так». Энцо проснулся и приподнялся на локтях, чтобы лучше осмотреть палатку на наличие потенциальных угроз, каким-то образом ухитрившись казаться совершенно бодрствующим. «Прости, я не хотел тебя будить». «Нет, все в порядке. У меня просто странное чувство. Я пойду, проветрю голову», пробормотал Джон, натягивая сапоги и хватая меч. Алые глаза призрака распахнулись, а хвост стукнул по земле один раз, показывая, что двое мужчин теперь привлекли его внимание. «Хаэм, не задерживайся слишком долго. У нас завтра долгий день борьбы с умниками, тебе нужно отдохнуть. О, и наполни кувшин водой, если не возражаешь». Весело фыркнув, Джон выскользнул из палатки с кувшином для воды в руке, а призрак бесшумно шел рядом с ним, вечная верная и смертоносная тень. Ночной воздух был достаточно прохладным, чтобы Джон мог почти видеть свое дыхание, но, поняв, что он забыл захватить какой-либо плащ, Джон быстро зашаркал к огням основного лагеря, мерцающим вниз по течению, пытаясь согреться. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Джон ощетинился от удивления, когда массивная фигура пса появилась из теней, окружавших лагерь, его покрытое шрамами лицо скривилось в, казалось бы, постоянном хмуром взгляде, который он всегда носил. Он был удивительно незаметен для человека такого роста. «Вы меня напугали, сир. Почему у вас нет факела? Не твое гребаное дело, паршивец, и я не гребаный рыцарь. А теперь ответь на чертов вопрос. Интересно, всегда ли он был таким радостным?» С усмешкой подумал Джон. Очнулся, решил проверить окрестности. Сегодня ночью все было тихо. Если не считать гребаного храпа короля, то да, не забивай этим свою голову, иди спать. Я уверен, что ложь сквозь зубы вымотала тебя. Джон почувствовал, как напрягся. «Я не знаю, что. Прекрати это дерьмо. Я был личным охранником королевской пизды большую часть его жизни. Я знаю, что он из себя представляет», — хмыкнул Клиган, отпил большой глоток из фляжки и плюхнулся на ящик. «Почему ты не заговорил? Как я уже сказал, я знаю, что он из себя представляет, и что бы ни случилось, он это заслужил», — пожал мужчина плечами. «Разве ты не должен защищать его?» Клиган снова пожал плечами. «Я ничего не видел, и, кроме того, похоже, единственное, что пострадало, это эго маленькой пизды, которая в любом случае отчаянно нуждалась в хорошем ударе, так что я полагаю, это не мое дело что-то говорить. Что ж, сир, тогда примите мою благодарность. Только будь осторожен, королева такая же плохая, как и ее отродье, и к тому же хитрее, и я уже говорил тебе раньше, что я не чертов рыцарь. Теперь уходи». Джон подавил смешок от тона старика, в Скайриме он привык к ворчливым пожилым мужчинам. Он помахал рукой и ушел, но вместо возвращения в свою палатку, пошел к берегу, чтобы наполнить кувшин с водой. Джон всмотрелся в поток холодной жидкости, именно в этой излучине река была мельче, только до середины икры человека, и не такая стремительная, что позволяло полумесяцу и звездам ярко отражаться на поверхности воды. Это было красиво, и все же Джон чувствовал меланхолию. Его отец погиб в этой реке. Не совсем здесь, конечно, но все же. Джон не мог не задаться вопросом, не текла ли когда-то кровь Риегара Таргариена именно в этом месте 20 лет назад. «Нет смысла думать об этом», — успокоил себя Джон перед знакомым ощущением. Волосы на затылке встали дыбом, а зубы заскрежетали. Быстрый взгляд в сторону показал, что призрак присел на корточки, откинув уши и оскалив зубы в безмолвном рычании, сосредоточив внимание на линии деревьев за рекой. Джон прищурился, у него всегда было хорошее ночное зрение, которое сильно улучшилось после его короткого пребывания оборотнем, и сосредоточил свои подозрения на кусте, который казался странным. Его глаза расширились и метнулись туда, где Клиган все еще сидел на ящике и пил спиной к Джону. Одним плавным, отработанным движением юный драконорожденный бросился на старика, схватил его за воротник нагрудника и швырнул обоих на землю. Что за? Какое бы негодование ни собирался выразить Клиган, оно замолчало, когда стрела вонзилась в ветку дерева над ними. Их взгляды встретились в момент потрясенной тишины, прежде чем лицо пса скривилось, и он прорычал: «Убей этого ублюдка!» Джон кивнул и вскочил на ноги, устремившись к стрелку, а призрак несся впереди него по воде. Клиган приподнялся и бросился к основному лагерю. «Вставайте, лениные ублюдки! На нас напали!» После его слов лагерь ожил криками стражников и рычанием разъяренных лютоволков. Джон воспользовался этим как шансом немного размяться. «Валднакест!» Сила Туума Джона толкнула его вперед по воде, позволяя ему обогнать призрака и сократить расстояние между собой и лучником в мгновение ока. Мужчина, одетый в рваную одежду, но чистый, с аккуратно подстриженными волосами, упал на спину, побледнев от испуга, позволив Джону схватить его за руку и проткнуть грудь мечом, прежде чем он упал на землю в лужу крови. Хлопнувшая за спиной ветка заставила Джона повернуться в сторону, чтобы избежать меча другого, более крупного человека. Удар по животу остановил нападавшего, а следующий удар, отрубивший мужчине голову, был милосердием. Призрак прыгнул на другого лучника, схватив его за запястье пастью, полной кинжально-острых зубов, и изо всех сил его рвал. Если судить по душераздирающему крику, этот человек больше не был лучником. Темнота делала бой более трудным, даже с его исключительным зрением, усложняла определение того, сколько было врагов и где они прятались. Спрятавшись за дерево, чтобы избежать трех приближающихся стрел, Джон прошептал заклинание обнаружения жизни и насчитал дюжину фигур, разбросанных среди деревьев ярко-красным светом. Больше, чем он хотел бы иметь прямо сейчас, не тогда, когда его семья была так близко и потенциально в опасности. «У меня действительно нет времени разбираться со всеми вами по отдельности», – прорычал он. «Криланаус». Эффект был мгновенным, мужчины падали на колени, задыхаясь, голос Джона вытягивал жизнь из их душ. Это было неприятное зрелище, и он не получал от него никакого удовольствия, но, учитывая обстоятельства, Джон не мог позволить себе заботиться об этих мужчинах. Они представляли собой угрозу, не больше и не меньше, и время имело решающее значение. Эффект от его крика не продлится долго, и, хотя обычно он был смертельным, если кто-то продержится, они, возможно, убегут и присоединятся к своим товарищам в атаке на главный лагерь. Итак, Джон мчался от умирающего к умирающему, пронзая шеи, ради быстрого и легкого убийства. Густой, тяжелый запах крови витал в воздухе. Исходя от свежих трупов, Джон боролся с желанием вывернуться наизнанку. За все годы он так и не привык к этому запаху и сомневался, что когда-нибудь привыкнет. Тванг. Джон бросился в сторону, призрак метнулся в какой-то подлесок, который поглотил его целиком, едва избежав арбалетной стрелы, которая пролетела мимо него. Сузив глаза, он мысленно отследил движение болта до точки его исходного положения. «Одного пропустил», — пробормотал он. На фоне слабого естественного света вырисовывался силуэт крупного мужчины, не такого крупного, как пес или янцо, но, безусловно, впечатляющего, облаченного в громоздкие доспехи. Лунный свет тускло отражался на металле, в отличие от других, одетых в вареную кожу. Мужчина прицелился в голову Джона и выстрелил, однако он снова промазал, когда юный драконорожденный нырнул за ближайшее дерево. Сердце стучало в ушах, мысли Довакина метались, пока он обдумывал варианты. Между ним и нападавшим было около 25 ярдов, должен ли он попытаться сократить это расстояние, пока мужчина перезаряжается. Боги, Джон пожалел, что у него нет лука. Он мог бы попробовать использовать еще один крик, но горло горело. Джон понимал, что два, которые он уже использовал за такое короткое время, утомили его, а еще один, скорее всего, ранит. Джон имел несчастье узнать, что травмы горла, вызванные чрезмерным использованием криков, нельзя вылечить заклинаниями или зельями. Повреждения, вызванные магией Туума, слишком сильны, чтобы их можно было устранить. Единственное, что можно было сделать в таких ситуациях, это дождаться, пока тело само исцелится. Другим вариантом была магическая атака, но... Занхалвик. Стена синей ауры ударила в мужчину, вырвав арбалет из его рук и отбросив назад. Джон воспользовался моментом, рванул вперед и вонзил клинок в узкое, уязвимое пространство между броней и шлемом. Жизнь покинула тусклые карие глаза мужчины, кровь брызнула, когда Джон вытащил свой клинок, попав ему лицо, горячее и влажное. Он попытался стереть ее, но размазал еще больше, чья-то рука схватила его и привлекла внимание. «Джон, Крик Энцо помог ему прояснить рассудок. «Ты в порядке?» Джон кивнул и попытался вырваться. «Я должен идти защищать свою семью». Рука на нем напряглась. «Нет, они в порядке. Они в безопасности. Бой окончен», — покачал головой Энцо. Облегчение захлестнуло его. «Что произошло? Кто-нибудь пострадал?» Вздохнул Джон. «Я так не думаю. Я не видел тел в цветах короля Слада. Лагерь был атакован с обеих сторон. Мы позаботились о нападавших с этой стороны, а охранники смогли отбить нападавших с другой. Твои слова не дали мне снова заснуть. И когда ты не вернулся, я попытался найти тебя, но наткнулся на некоторых врагов. Я убил их. Моя семья в безопасности. Я видел твоего дядю и старшую девочку, прежде чем нашел тебя. Как насчет Джон?» Арья пронзительно выкрикнула его имя и рванулась к нему сквозь заросли. На ее маленьком лице был написан ужас. Волосы его любимой младшей сестры были распущены и растрепаны, на ней были слишком большие для нее сапоги под бледной ночной рубашкой, промокшей до коленной темной на груди. На краткий, но ужасный момент Джон забеспокоился о том, что она ранена, особенно когда он заметил эбонитовый кинжал, свечу крепко сжатый в ее маленькой руке. «Арья!» Он побежал к ней, Энцо бежал за ним по пятам, отчаянно желая узнать, не ранена ли она. Она была так близко, и все же, казалось, требовалась целая вечность, чтобы добраться до нее. Время еще больше замедлилось, когда позади нее появилась еще одна фигура, толстый мужчина с мечом в одной руке, а другой, прижатый к животу. «Я достану тебя, маленькая сучка!» Мужчина широко взмахнул клинком, промахнувшись, казалось, на милю по младшей сестре. Миля, которая быстро сократилась, когда Арья упала, споткнувшись о ветку, корень или что-то еще, на руки и колени. С кривой ухмылкой мужчина приблизился, подняв меч над головой и готовый отрубить голову самой маленькой волчице. Ярость заполнила каждую клеточку существа Джона, и он не стал думать, а просто выстрелил вспышкой света прямо в грудь человека, посмевшего угрожать жизни его младшей сестры. Вспышка пронеслась дугой над головой Арьи и пробила дыру в груди нападавшего. Через мгновение на землю упало безжизненное тело. Наступила тишина, если не считать далеких криков из главного лагеря и тяжелого дыхания Трия. Арья осталась лежать на земле, задыхаясь. Она посмотрела на труп позади нее, а затем на Джона, который остановился как вкопанный, увидев ее бледное лицо с широко открытыми от шока глазами. «Джон, да, это была магия». Было трудно сказать, что билось быстрее его сердце или его разум, и Джон не смог сформировать мысль, чтобы все объяснить, а лишь неуверенно кивнул. Глава 11, часть 3. Тирион Ланнистерай. Интересно, замерзнет ли она до того, как упадет на землю? Пробормотал Тирион, поправляя штаны. Стена была всем, о чем он когда-либо мечтал: красивое, чудесное, ужасающее строение, возвышавшееся выше всего, что он когда-либо видел и когда-либо мог себе представить. Оно тянулось настолько далеко, насколько мог видеть глаз, подобно гигантскому извивающемуся ледяному змею, сила которого замерла в постоянном осколке льда и крупинке камня. И, стоя здесь, Тирион чувствовал себя самым могущественным человеком в мире. Далеко под ним, с одной стороны, снуют, как черные крысы, ночные стражи, буйные, злобные крысы, как их увидел Тирион, а с другой стороны, бескрайнее море заснеженного леса, которое, казалось, простирается до конца света мира. Однако было также ужасно холодно и достаточно ветрено, поэтому Тирион опасался как за сохранность своего мужского достоинства, так и за то, что его может сдуть ветром, если погода ухудшится. Поэтому он направился в гораздо более предпочтительную среду, в библиотеку. Библиотека располагалась под землей, в подвалах. Это была небольшая комната, и в ней было не теплее, чем где-либо еще в замке, с несколькими рядами книжных полок, заставленными старыми, изношенными томами. Тирион вытащил один и взял в руку «Край света мейстера Бальдра». Он провел пальцем по написанным чернилами словам. По крайней мере, холод помог сохранить книги. «Не часто у меня бывают посетители в моей библиотеке», — голос мейстера Черного замка был мягок, но обладал такой силой, что окружающие немедленно замолкали, чтобы слушать каждое слово. Тирион не был непривычным к этой способности, он видел, как ее использовал его собственный отец, В один из редких моментов своей щедрости старый лев сказал своему младшему сыну: «Человек, которому нужно кричать, чтобы его услышали, редко может сказать что-то стоящее, и еще реже люди готовы его слушать». Между прочим, это был отличный совет, не то чтобы Тирион успел его усвоить. Конечно, люди, казалось, слушали его только тогда, когда хотели чего-то, будь то благосклонность или пристрастие к нему, или потому, что он платил им за это. Он работал над этим. «Надеюсь, я не побеспокоил вас, мистер. Я не знал, что здесь есть кто-то еще. Есть всего несколько других мест, куда я мог бы пойти, милорд, потому, что я довольно стар, лестницы, мои самые опасные враги». Мистер был стар, возможно, он был самым старым человеком, которого когда-либо видел Тирион. Его тело, когда-то должно быть здоровое и подтянутое, теперь представляло собой хилый мешок из костей и кожи, лысый, сморщенный и, судя по бледно-голубой пленке, застилающий глаза, слепой. «Простите, но как? Может, я и слеп, но это не значит, что я не слышу». Быстрый ответ взволновал Тириона. Было видно, что, несмотря на возраст, ум мейстера как никогда остер. «Я просто хотел спросить, откуда вы узнали о моей личности?» Смех сказал ему, что его оправданию не поверили. «Ну, я, конечно, слышал о вашем приезде. Нечасто к нам приходит такой уважаемый человек, как наследник утеса Костерли, но даже здесь мы знаем о вашей репутации любителя книг, вина и женщин. У нас нет последнего, и вино здесь все горькое, разбавленное пойло, так что имело смысл искать только то, что осталось. Я знал, что это будет вопрос времени, как вы спуститесь сюда. Вы не возражаете?» «Конечно, нет, пока вы осторожны. Книги созданы для того, чтобы их читали, но некоторые из них довольно старые, и с ними нужно обращаться осторожно. Я также надеялся на вашу помощь. Моя библиотека не пользуется популярностью у черных братьев, и я отчаянно нуждаюсь в помощнике». Мистер вытащил из кармана мантии небольшой кусочек пергамента и протянул его. «Принесите мне эти книги, и я предоставлю вам полный список здешних архивов». Тирион взял пергамент, там было всего полдюжины заголовков, включая: «У вас есть копия королевские драконы мейстера Тамакса?» «Хм-м-м, о, да, он был здесь в течение многих лет, фактически, с тех пор, как я впервые прибыл в Черный замок». Старик медленно обошел полки, водя длинными узловатыми пальцами по искривленному дереву. «Ага, кажется, он где-то здесь, на этой полке», — пробормотал мистер. Счастливый, как ребенок, получивший сладости, Тирион перебирал книги, пока не нашел ту, которую хотел. Том был тяжелым и сделанным из толстого пергамента с прекрасно нарисованными тушью иллюстрациями, которые до сих пор сохраняли яркость, несмотря на свой возраст, включая особенно красивую иллюстрацию балериона Черного Ужаса. «Я видел копии только в Цитадели и Красном Замке, никогда не ожидал найти одну здесь. Не думаю, что вы согласились бы расстаться с ним за кругленькую сумму. Сильная жажда знаний для такого маленького человека», — усмехнулся старик. «Интересно, не появился ли среди нас великан?» Тирион, который провел большую часть своей жизни, подвергаясь насмешкам, теперь мог заметить их за милю, мог только пробормотать: «Интересно, мой отец счел бы это улучшением». Лицо мейстера раскололось на широкую, по большей части беззубую улыбку, морщины сбились в уголки рта и незрячие глаза. «Знаешь, я был настоящим великаном, когда был моложе. Я был хорошим человеком, добрым и практичным во многих вещах. Практичность – это черта, которую так редко можно найти в людях, даже в тех, кто обладает большим интеллектом. Игнорируя тот факт, что его семья больше всего известна своим золотом, красивым, но в значительной степени бесполезным металлом, который имел ценность только потому, что люди считали его таковым», Тирион издал согласие, деликатно переворачивая страницы. «Ланнистер, с тобой хочет поговорить лорд-командующий Мормонт». Тирион оторвал взгляд от книги, посмотрел в холодные черные глаза Аллисера Торна и подавил рефлекс нахмуриться из-за явного презрения, излучавшегося из этих темных луж. С момента прибытия в Черный замок наследник Ланнистеров имел удовольствие столкнуться в нескольких стычках с бывшим сторонником Таргариенов, и подлый пожилой человек ясно дал понять, что не будет вежлив с Тирионом. «Да, и о чем же? Не знаю, мне плевать». Торн усмехнулся. «Просто делай, как тебе говорят, гном. Я не знал, что именно так мы разговариваем с гостями, сир Алисер, особенно с теми, кто обладает личностью, приносит нам припасы и пополнение наших рядов. При тихом упреке пожилого мейстера лицо Торна немного смягчилось, хотя бы на мгновение. Он склонил голову, не то чтобы старик мог это видеть, и снова обратился к Тириону, на этот раз сквозь стиснутые зубы. «Лорд Тирион, позвольте мне сопроводить вас к солярию лорда командующего, он хочет с вами кое-что обсудить», – процедил он. Тирион хотел выразить недовольство мужчине, но почувствовал, как невидящие глаза мейстера сфокусировались на его затылке, поэтому вместо этого просто улыбнулся как можно ярче. «Я был бы счастлив, просто позвольте мне убрать кое-что». Торн хмыкнул в знак согласия и вышел из комнаты. «Будьте осторожны с ним, сир Алисер абсолютно презирает вашу семью», — предупредил старый мистер. «Да неужели? Я бы никогда не догадался», — тихо пробормотал Тирион, перекладывая несколько книг на полку, прежде чем взять «Королевские драконы. Историю дома Таргариенов от изгнания до апофеоза» с размышлениями о жизни и смерти драконов и позволяя пальцам скользить по ним. Его рука замерла над обложкой, это была такая редкая книга, и он взглянул на слепого мейстера, задаваясь вопросом: «Может быть, думаю, будет лучше, если вы оставите это здесь, лорд Тирион». Чувствуя себя ребенком, пойманным на попытке украсть сладости из кухни, Тирион быстро отложил книгу и выбежал из комнаты. «Я слышал, вы часто ссорились с Торном. С ним не так легко поладить, не так ли? Честно, я был бы поражен, если бы узнал, что он ладит хоть с кем-то». Лорд-командующий Мормонт издал низкий сухой смешок. Несмотря на свой возраст, старый медведь все еще обладал внушительной фигурой, широкоплечий, с прямой спиной и суровым взглядом. По одному только внешнему виду было легко понять, почему он пользовался таким большим уважением у большинства членов черных братьев. Он не простой человек, но он верный и, по крайней мере, наполовину компетентный. Кукуруза. Чего я не могу сказать о большинстве моих людей. Кажется, вы довольно хорошо держите их едиными. Да, но я стар. Кто знает, сколько еще я продержусь, прежде чем простуда, или оспа, или еда, или одичалые доберутся до меня. После этого мой преемник, кем бы он ни был, кукуруза, застрянет с задачей удержать этот сумасшедший дом. Но чего можно ожидать, когда большинство рекрутов – преступники без реальной мотивации? Кукуруза. Посвятить себя дозору или... Кукуруза. Молчи, чертова тварь. Мормонт зарычал на ворона, сидевшего у него на плече. Птица спрыгнула к столу, громко кудахча, и устремила свои черные глаза-бусинки на Тириона. «Зверь!» – прокаркал ворон, хлопая большими темными крыльями. «Зверь! Было бы неосторожно ощипать тебя!» Тирион перевел свое внимание с птицы на ее хозяина. «Почему вы говорите мне это? Твоя сестра, королева, верно?» «Да, если только вы не знаете чего-то, чего не знаю я!» Старик нахмурился. «Смейся, сколько хочешь, Ланнистер, но это не шутки. Вам нужно заставить свою сестру убедить короля снова ввести налоги для ночного дозора. Последним королем, который это делал, был Эйгон Ви, но теперь только Север постоянно присылает нам припасы. То, с чем вы пришли, конечно, поможет, но это можно растянуть только на несколько лун». Тирион старался не морщиться, большая часть припасов, которые он привез, была подарена Старками, и все же корона взяла на себя некоторую ответственность за это. «Я посмотрю, что смогу сделать, когда вернусь в Королевскую гавань, попрошу хотя бы несколько камер вычистить и отправить людей сюда». Старый медведь покачал головой. «Нам нужно нечто большее, но, в крайнем случае, сойдут и преступники, но мне нужны настоящие солдаты, обученные солдаты. По крайней мере, достаточное количество, чтобы держать непослушных в узде. Почему вы так беспокоитесь о таких вещах? Конечно, они были бы благодарны, если бы их больше не запирали», — удивленно спросил Тирион. «Люди, которые убегают сюда от палача или темных пределов камеры, все еще остаются заключенными, лорд Тирион, а это их тюрьма. Задайтесь вопросом, что бы произошло, если бы однажды они решили, что могут взять свою судьбу в собственные руки. Кровь, кровь». Дрожь пробежала по спине Тириона, когда ворон снова заговорил, кудахча и уставившись на него глазами, которые казались слишком мудрыми для простой птицы. «Люди — это только часть. Нам нужно продовольствие, снаряжение, Припасы, у нас даже близко не хватит на то, что грядет. Холод, казалось, повис в воздухе, и гном из утеса Костерли подозрительно взглянул на лорда командующего. Что, скажите на милость, грядет? Покачав головой, пожилой мужчина посмотрел в окно. У меня нет для него названия, но я знаю, что что-то грядет, уверенно заявил Мормонт. Я чувствую это костями, и мои ночные патрули видят что-то на деревьях. Оно там, за стеной, ждет своего часа. Мне понадобится нечто большее, чем несколько зловещих слов, чтобы я смог уговорить короля послать помощь. Мормон надолго замолчал, прежде чем вздохнуть и вытащить коробку со свертком ткани внутри. Тирион боролся с желанием заткнуться, когда бинты были сняты, обнажив расчлененную, частично разложившуюся руку. Один из моих людей нашел это больше луны назад, и она все еще иногда двигается. Глава 11, часть 4. Арья Старкай. Резкое давление на ее руку разбудило Арью. Она сонно заморгала, пока глаза не смогли сфокусироваться на сияющей золотой паре, принадлежавшей Немирии. Гигантский лютоволк с серой шерстью сжал левую руку Арьи зубами, слегка прикусив и потянув ее. «Что ты делаешь, девочка?» — пробормотала Арья, приподнявшись на локтях и щурясь на своего лютоволка. Немирия никогда раньше не делала ничего подобного. Она видела, как призрак делал что-то подобное, дергая руку Джона туда-сюда в качестве своеобразной игры, видела, как он делал это даже щенком, но это была привычка, которую никто из других щенков не разделял. Она оглядела палатку, было еще темно, и сквозь полумрак она могла видеть Сансу, свернувшуюся калачиком на своей койке, с каштановыми волосами, разбросанными по подушкам, и тихо похрапывающую. Но чего-то, вернее, кого-то не хватало, леди нигде не было видно. Это было странно, самый маленький лютоволк из стаи никогда не удалялся от Сансы и покидал ее только тогда, когда сама Санса приказывала, да и то неохотно. По ночам она обычно спала у изножья кровати старшей сестры, но сейчас это место было пустым. Конечно, было много вполне нормальных причин, по которым леди вышла бы из палатки. Но учитывая, как странно вела себя Немирия, что-то случилось с леди. Немирия опустила руку, оставив зубами два ряда вмятин на коже Арьи, и медленно моргнула. Этого было достаточно, чтобы вытолкнуть младшую волчицу из постели, натянув пару изношенных сапог, которые она стащила из комнаты Джона год назад. Они были ей немного великоваты, но лучше тапочек для ночных прогулок, и полезла под подушку, чтобы схватить кинжал. Она держала его там, пока спала, по совету Джона. Лучше всегда держать кинжал при себе, маленькая сестричка, чтобы он был у тебя, если он тебе когда-нибудь понадобится, даже если это будет всего один раз в жизни, сказал ее брат, и она запомнила. Крепко сжимая кинжал в одной руке, Арья последовала за Немирией ко входу в палатку и заглянула в откидные створки. Обычно у покоев сестер Старк было два гвардейца, но сейчас она видела только одного, который сидел на ящике с закрытыми глазами и расслабленной осанкой. Даже если он не спал, он не обращал ни на что внимания, так что после глубокого вдоха Арья выскользнула из палатки и завернула за угол, скрываясь из виду. Пробираясь по узким переулкам, образованным палатками, Арья плелась за Немирией, держась в тени, чтобы ее не заметили. «Я Арья», — подумала она про себя, набираясь храбрости, — «хитрая, как кошка, и свирепая, как волк, меня никто не заметит». Все шло хорошо, пока они не достигли окраины лагеря. Вдруг в воздухе раздался призыв: «Вставайте, ленивые ублюдки! На нас напали!» Крик мгновенно привел лагерь позади нее в безумие, закричали мужчины, а потом появился знакомый звук. Сталь ударялась о сталь. Немирия устремилась в темноту, рычание эхом разнеслось по лагерю. Арье казалось, что ее разум пылает, она не могла думать, и хотя разумнее всего было бы развернуться и бежать обратно к палатке, Арья бросилась за своим лютоволком, ее инстинкты подгоняли ее вперед вдоль берега реки. Она не знала, куда они идут, просто, подальше от лагеря. Осторожность была ее единственная мысль, но это было легче сказать, чем сделать, потому что мужчина, которого она не узнала, не одетый в цвета Старка, Баратиона или Ланнистера, спрыгнул с опушки деревьев на ее тропу, держа руку с мечом на бедре. Арья закричала, но ее крик заглушил собственный крик мужчины, когда Немирия прыгнула на него, вцепившись зубами в его горло. Не позволяя себе думать о криках, слезах или крови, Арья побежала быстрее, она чуть не споткнулась, когда ей пришлось резко остановиться, на нее напал другой мужчина. Воспоминание об уроке работы ног пронеслось в ее голове, и ей удалось увернуться от попытки мужчины схватить ее. Он был толстым и не особенно быстрым, но также высоким, и когда он снова сделал выпад, Арья действовала чисто импульсивно. Она ударила его кинжалом в живот. Это было похоже на протыкание иголкой толстого куска ткани. Болезненная мысль возникла на задворках разума Арьи, когда она уставилась широко открытыми глазами на рукоять кинжала, который все еще был в ее руке, застрявший в животе нападавшего. Мужчина казался не менее удивленным, задыхаясь и таращась на свой живот. Их взгляды ненадолго встретились, и этого было достаточно, чтобы вывести Арью из ее шокированного состояния. Она изо всех сил ударила его ногой по голени и выдернула свечу из того места, где она застряла. Кровь брызнула, попав на ее ночную рубашку. Мужчина согнулся пополам, схватившись за бок, и она воспользовалась этим как шансом сбежать. Но куда? Арье не хотелось уходить слишком далеко от лагеря, но оглянувшись через плечо, она увидела что-то похожее на новых нападавших. Это могли быть люди короля или ее отца, но Арья не собиралась рисковать. Так что осталось только одно направление. Этот участок реки был мелководным и медленным, но от этого бежать по нему было не легче. Вода наполняла ее сапоги и тянулась к низу ночной рубашки, пропитывая ее и делая тяжелой. Она споткнулась, но заставила себя остаться в вертикальном положении. «Если я упаду, то умру». Плеск позади нее смешался со звуками ворчания, и мужчина, ругаясь, ненамеренно сообщил ей, что ее преследуют. «Просто беги, не думай, просто беги». Ее ноги, наконец, коснулись твердой земли на противоположном берегу, колени почти подогнулись от того, как сильно они тряслись, но это позволило ей бежать, по-настоящему бежать. Вода плескалась в ее ботинках, Арья мчалась сквозь деревья, ветки цеплялись за волосы и царапали лицо. Но, в конце концов, ее ногам потребовался отдых, поэтому она остановилась у дерева, грудь тяжело вздымалась, она задыхалась. Хотя Арья все еще чувствовала почти парализующий страх, он почти полностью исчез, когда она услышала знакомый голос. Несмотря на ситуацию, на ее лице расплылась широкая улыбка, когда в тусклом свете она едва смогла разглядеть фигуру своего любимого старшего брата. Однако эта радость была недолгой, так как ломающиеся ветки сказали ей, что ее преследователь нашел ее. «Джон!» — крикнула она во все горло, пробиваясь через кусты к Джону. «Он защитит ее, он всегда защищал». Она увидела, как его голова повернулась к ней, она была так близко, он закричал, бросившись вперед. «Я достану тебя, маленькая сучка!» — раздалось сзади. Как бы близко ни был Джон, мужчина, преследовавший ее, был еще ближе. Смерть была ближе, чем безопасность, и она стала еще ближе, когда ее нога за что-то зацепилась и Арья упала на землю. Она приземлилась на руки и колени, весь воздух вылетел из ее легких. Треск. Звук удара молнии был достаточно громким, чтобы оглушить самую маленькую волчицу на достаточно долгое время, звук превратился в низкое гудение, прежде чем полностью исчезнуть. Затем последовал звук удара чего-то тяжелого о землю. Все казалось совершенно неподвижным, пока Арья не обернулась и не увидела труп ее преследователя, лежащий на земле, с пробитой дырой в его груди. Она оглянулась на Джона, и он замер. «Джон, да, это была магия». Джон долго молчал, как Энцо, прежде чем, наконец, пробормотал. «Да, ой», Арья почувствовала онемение. Она выросла на рассказах о магии, и старая Нэн всегда настаивала на том, что это реально, но... «А ты можешь превращаться в животных?» «Могу ли я превратиться в животное?» — переспросил Джон, нахмурив брови, но с намеком на улыбку на окровавленном лице. Он поднял Арью на ее трясущиеся ноги. «Тебе больно?» Она поняла, на что он смотрел. «Не моя кровь, а его», — указав на мертвое тело нападавшего. Она продолжила: «Он пытался схватить меня, и я ударила его ножом». Арья наклонилась, и ее вырвало прямо на ботинки Джона и Энцо. «Слушай меня, слушай меня». Джон схватил ее за плечи. «Он бы причинил тебе боль. Ты сделала то, что должна была, чтобы выжить. Это все, о чем ты можешь себе позволить думать. Ты понимаешь, ты понимаешь». Упав на грудь Джона, Арья кивнула, сморгнув слезы. «Я понимаю», — пробормотала она. «Хорошо, сказал низкий голос друга Джона. «Тогда мы должны присоединиться к остальным в главном лагере. Ваши, отец и сестра наверняка будут беспокоиться о вас». «Ага, пошли». Подхватив Арию под мышку и прижав к себе, он повел ее через деревья обратно через реку. «Так ты можешь. Что я могу? Использовать магию, чтобы превратиться в животное?» «Нет, я так не думаю. По крайней мере, не совсем. Ох, очень жаль». Джон тихо усмехнулся, но Энцо нахмурился. «Ты не можешь никому об этом рассказывать, малышка. Даже твоему отцу или сестре», — серьезно заявил гигант. Арья почувствовала, как ее брови нахмурились. «Почему бы и нет?» — смутилась она. «Отцу было бы опасно знать об этом», — объяснил Джон. «Возможно, со временем я скажу ему, но это будет на моих условиях. Обещай мне, Арья». Арья любила Джона, но она также любила своего отца. «Я не скажу ему, но если он сам спросит, я не буду лгать». «Этого достаточно, малыш», — кивнул Энцо. Прогулку до главного лагеря закончили молча, охранники слонялись вокруг, казалось, не замечая их, и Арья изо всех сил старалась не смотреть на различные трупы, валявшиеся на земле. «Арья! Отец!» Арья рванулась вперед и бросилась в сильные руки отца, уткнувшись лицом в его рубашку. «Я так волновался, где ты была?» Лорд Старк отстранился, чтобы полностью осмотреть ее, проверить на наличие повреждений. Арья увидела страх в его глазах и почувствовала, как чувство вины захлестнуло ее. «Я испугалась и просто побежала, пока Джон и Энцо не нашли меня. Я не знаю почему, я просто бежала. Извини, я не хотела тебя беспокоить. Не делай этого больше», — прорычал отец, снова обнимая ее. Затем его глаза метнулись к Джону, и кровь засыхает на его лице. «Ты ранен». «На мне не царапины», — заверил Джон с короткой улыбкой, прежде чем оглядеться и снова нахмуриться. «Что ж, хорошо». Арья повернулась и увидела короля, неуклюже идущего к ним в сопровождении сира Барвистона и пса. «Сколько жертв, Роберт?» «4 охранника, двое с перерезанным горлом и двое сраженные на расстоянии стрелами. Все они патрулировали окрестности лагеря, лорд Старк. Один из них был из вашего дома», — сир Барвистон ответил прежде, чем король успел заговорить. «Я прослежу, чтобы его останки были отправлены семье», — глубоко и тяжело вздохнул ее отец. «Мне жаль твоего человека, нет, но могло быть и намного хуже, помни об этом». Слова короля, казалось, мало утешили ее отца, но он все же кивнул и повернулся к псу. «Я слышал, что ты был тем, кто забил тревогу, я благодарю тебя. Это позволило нам создать достаточную защиту, чтобы уберечь многих людей». Большой мужчина в шрамах хмыкнул и ткнул большим пальцем в сторону Джона. «Не благодарите меня, это он позаботился о том, чтобы я смог добраться до лагеря и поднять тревогу. Это была слепая удача, что я заметил этого лучника, но спасибо», — пробормотал Джон. Король Роберт рассмеялся и хлопнул Джона по спине. «Такой скромный, как и ты, нет». Отец мельком взглянул на Джона, прежде чем снова повернуться к королю. «Что вы хотите сделать с этим нападением, ваша светлость? Не так много дел, не так ли? Все бандиты мертвы». «Бандиты?» — спросил Джон. «Вы уверены?» «Ваша милость, могу я предложить уйти с первыми лучами солнца? Слишком темно для безопасного путешествия, но слишком рано, чтобы вернуться на более длительный срок», — вмешался старый гвардеец. Король Роберт кивнул. «Хорошо, начинай, Баристан. Клиган, убедись, что моя жена и ее не едет». В воздухе раздался крик боли и отчаяния. «Санса», — прошептал отец, прежде чем броситься к источнику крика, Арья и Джон последовали за ним. Внизу, в канаве на окраине лагеря, Санса плакала и склонялась над чем-то, что, как через мгновение поняла Арья, было леди, мертвой с арбалетным болтом, застрявшим в ее шее. Треск кустов привлек ее внимание, она подняла голову и увидела Немирию и призрака, уставившихся на свою мертвую сестру. Одновременно они запрокинули головы в двойном вопле, один разнесся эхом по небу, а другой был молчаливым, как могила. «Санса, Санса, ты должна отпустить», — умолял отец, пытаясь оттащить старшую дочь от ее мертвого лютоволка. «Нет». Санса кинулась на леди, окровавив ночную рубашку. «Вставай, леди, вставай. Я знаю, ты сможешь». «Она ушла, Санса», — тихо сказал отец, наконец, сумев поднять ее. Он обратился к толпе зевак. «Кто-нибудь видел, как это произошло? Это были бандиты, лорд Старк», — ответил принц Джоффри, шагнув вперед. Его вид заставил челюсть Арьи сжаться. Она ненавидела принца, и ей хотелось вонзить кинжал ему в глаз. «Я видел, как один сделал это, и сам убил его в отместку. За твоего питомца отомстили, Санса, можешь спать спокойно». «Спасибо, Джофф», — прошептала Санса сквозь слезы. «В конце концов, все будет хорошо, моя дорогая», — сказал король, пытаясь утешить ее. «Мы можем сделать хороший плащ. Септа Мардиин, не могли бы вы отвезти Сансу, чтобы она привела себя в порядок?» Отец вмешался, когда Санса в ужасе захныкала от предложения короля Роберта. Септа кивнула, и пес протянул руку, чтобы помочь Сансе выбраться из канавы. «Полегче, маленькая птичка. Пойдем, Арья», — позвала Септа Мардиин. «Нет, я хочу остаться с Джоном», — рявкнула она, прижимаясь к боку брата. «Это далеко не уместно. Лорд Старк, сегодня вечером моя дочь пережила ужасный опыт. Если рядом с братом она чувствует себя лучше, то я не вижу причин мешать этому. Кроме того, я просил вас заняться Сансой, а не Арьей». Арья боролась с желанием хихикнуть из-за резкого ответа отца и сумела сдержать лицо только тогда, когда Джон ущипнул ее за бок. Она взглянула на него, и он подмигнул, прежде чем повернуться к Энцо. «Ты можешь забрать наши вещи из палатки и проверить животных». «Конечно», — кивнул гигант. Его глаза переместились на Арью. «Попробуй немного отдохнуть, малышка. Первая битва — всегда тяжелое испытание. С Сансой все будет в порядке». Джон вздохнул, выжал тряпку и принялся за работу, пытаясь очистить кровь от меха призрака. «Я не могу сказать, но я думаю, что со временем она сможет двигаться вперед. Однако это займет время, следующие несколько дней Санса будет очень уязвимой, будь с ней нежнее». Арья выплюнула на землю глоток соленой воды, пытаясь очистить рот от привкуса желчи. «Я постараюсь, но не собираюсь висеть на принце только потому, что она это делает», — ответила она. «Джон замер. Тебе он не нравится, не так ли?» — спросил он. «А тебе нравится?» — усмехнулась она. «Конечно, нет, но тебе нужно быть осторожнее с тем, что ты говоришь о нем», — фыркнул ее брат. «Я могла бы победить этого придурка, даже если бы одна моя рука была связана за моей спиной», — отмахнулась Арья. «Я уверен, что ты могла бы, но с королевской семьей дела обстоят иначе, Арья, особенно когда мы доберемся до столицы», — серьезно ответил ее брат. «Почему? Это трудно объяснить, но знай, королевская гавань будет опасной, возможно, более опасной, чем я думал изначально». Джон покачал головой. «Нам всем нужно быть осторожными». Ее брат теперь был таким другим, загадочным и скрытным, он говорил загадками и всегда как будто что-то утаивал. Но он все еще был Джоном и, следовательно, вряд ли смог бы отказать ей во многом. «Тогда, может быть, тебе следует научить меня волшебству», — ухмыльнулась она. «Что ты имеешь в виду?» — выдавил Джон. «Если будет опасность, мне нужен способ защитить себя, и, признай, Джон, все уроки в мире не изменят того факта, что я маленькая», — привела разумный довод Арья. «Мне нужен способ сражаться с людьми крупнее меня». Джон замолчал, казалось, надолго, прежде чем закрыть глаза и вздохнуть. «Хорошо, я научу тебя основам. Мы начнем с простого исцеляющего заклинания». Глава 12, часть 1. Джон Зии. По скромному мнению Джона, королевская гавань казалась тем местом, которым лучше всего восхищаться на расстоянии. Когда они подошли к королевским вратам в южном углу юго-западной стены, он увидел великую септу Бейлора с мраморными стенами и семью хрустальными башнями, возвышающимися над холмом Весенье на западе. На севере города холм Рейнис был увенчан обрушившимися руинами купола драконьего логова, который не использовался с тех пор, как полтора века назад умер последний дракон. Джон старался не думать о трех яйцах, спрятанных в одном из его сундуков. Самое главное, конечно, в юго-восточной части города был высокий холм Эйгона, где бледно-красные кирпичи Красного замка блестели в лучах полуденного солнечного света, откуда он возвышался и над городом, и над заливом Черноводный. Окруженный высокими толстыми стенами, он выглядел величественно и надежно. Но первое впечатление испортило одно обстоятельство – ужасный запах. «Что это за запах?» Арья заткнула рот, она, наконец, уговорила дядю Нида разрешить ей ехать вместе с Джоном в последние несколько дней их путешествия. Лорд Старк был вынужден закрыть рот, когда король указал, что Арья была намного лучшим наездником, чем он, несмотря на ее возраст и не самую лучшую лошадь, в которую Арья быстро вцепилась, сразу придумав кобыле имя. Полмиллиона людей живут друг над другом без должным образом обслуживаемой канализационной системы, прокомментировал сир Баристан, старый рыцарь, казалось, изо всех сил старался поболтать с Джоном по крайней мере раз в день, обычно о воинских вещах, таких как оружие или плюсы и минусы разных доспехов, но иногда он спрашивал о путешествиях Джона. Честно говоря, юный драконорожденный испытывал противоречивые чувства к сиру Силме, и ему потребовалось некоторое время, чтобы просто смириться с его присутствием. «Полмиллиона, правда?» – удивленно спросил Джон. «Да, я знаю, что город кажется недостаточно большим, чтобы вместить столько людей. Ланниспорт и старый город больше по размеру, но они меньше по населению, хотя, если вы спросите меня, оба гораздо красивее». Арья склонила голову на бок. «Тогда почему вас не беспокоит запах? Я был в этом городе долгое время, леди Арья, с тех пор, как был немного старше, чем вы сейчас», — фыркнул рыцарь. «Я полагаю, что при наличии достаточного количества времени можно привыкнуть ко всему». «Достаточно верно, но значит ли это, что вы должны это делать?» Джон задумался, прежде чем заговорить. «Это довольно удивительно, он вдвое больше, чем столица Скайрима. В стенах Солитьюда живет немногим более 200 тысяч жителей. Действительно, это твоя земля совсем маленькая». Джон покачал головой, когда увидел, как Арья подтолкнула лошадь ближе, чтобы лучше слышать. «Нет, не совсем. Скайрим, как север, достаточно большой, но довольно малонаселенный. Добавьте к этому две войны за последние 50 лет. Однако это не относится ко всему Тамриэлю. Население имперского города составляет около 1 000 000 человек, несмотря на то, что не так давно он был почти разрушен. Излишне говорить, что я был очень ошеломлен, когда посетил город Джиханна, один из 8 крупных городов страны Хайрок, и, несмотря на то, что он относительно молод, он может похвастаться довольно зажиточным населением благодаря многочисленным торговым путям». Сир Баристан кивнул и начал говорить что-то еще, но громкий голос короля прервал его. «Я приказал провести нас сюда, чтобы показать вам, где через несколько дней будет проходить турнир». Король Роберт махнул своими мясистыми руками, указывая на то, где были установлены ряды ярких палаток и трибун. «Двигаясь этим путем, мы также сможем избежать всех этих трущоб вокруг большинства других ворот, не говоря уже о блошином дне». «Что такое блошиное дно?» – спросила Арья. «Городские трущобы, где самые бедные горожане живут в ужасных условиях», – объяснил сир Баристан с серьезным выражением лица. «Это чрезвычайно опасное место, и я советую никому из вас не приближаться к нему». Джон решил не слишком задумываться о том, что означает это предупреждение. «Арья, тебе пора возвращаться в карету», — произнес дядя Нет. «Но отец, нет, не спорь со мной, Арья, помни наш договор. Мы собираемся войти в город, и тебе будет безопаснее в карете». Суровое выражение лица лорда Винтерфилла намекало, что он не передумает, поэтому вместо спора Арья просто закатила глаза и преувеличенно застонала, прежде чем наконец подчиниться. Джон усмехнулся над выходками своей младшей сестры, как и сир Баристан, прежде чем повернуться к Джону. «На пути к Красному замку наверняка будет толпа, ваши волки будут в порядке». Призрак бросил на пожилого воина багряные глаза, казалось бы, обиженные, но с намеком на то, что он не может держать себя в руках рядом с несколькими людьми. Призрак провел много времени в городах, Джон улыбнулся. «С ним все будет в порядке, если у него будет возможность каждый день разминать лапы, на самом деле, я предпочитаю держать его рядом. Я не виню тебя после того, что случилось, но как насчет другого?» Это был хороший вопрос. Немирия не была такой дикой, как лохматый пес, и, насколько он знал, никогда не нападала на кого-то без уважительной причины, но Джон все еще не мог предугадать, как она отреагирует на ту или иную ситуацию. Арья хотела взять с собой своего лютоволка в карету, но королева запретила. Она даже пыталась изгнать лютоволков в королевский лес вместе с другими животными Джона, но дядя Нет настоял на своем и категорически отказался, заявив, что после смерти леди он будет внимательно следить за Немирией и призраком. Король Роберт согласился с условием, что животные будут находиться под контролем. Это было не так уж сложно, Котята были еще достаточно малы, их можно было засунуть в корзины, и Джон всегда доверял инстинктам призрака, но Свити определенно не наслаждался своей клеткой, кусая любого, кто подходил достаточно близко. Он посмотрел на двух лютоволков, размышляя, что делать с ними Рей, когда призрак поймал его взгляд. Они разделили момент молчаливого понимания, которое закончилось тем, что призрак повернул голову на лютоволчицу и обратно на Джона, давая понять, что он присмотрит за ней. Джон снова повернулся к Сиру Барристану и ухмыльнулся. С ними обоими все будет в порядке. Как и ожидалось, толпа сформировалась почти сразу после того, как они вошли в город. Дети и полные надежд юноши, мечтавшие стать солдатами, зачарованно смотрели, широко раскрыв глаза на сверкающие доспехи членов королевской гвардии или взволнованно указывали на призрака и Немирию. Матери оттащили своих детей назад, пораженные огромными размерами лютоволков. Хорошенькие молодые служанки кокетливо улыбались, они поражали воображение, в том числе и Джона, к его большому неудобству. Взрослые мужчины вели себя тихо, со всем вниманием наблюдая за ними расчетливыми глазами. Король наслаждался кажущимся обожанием своего народа, дико размахивал руками и бросал пригоршни монет в толпу, что заставило их всех изо всех сил стараться схватить как можно больше. Он останавливался для этого через каждые несколько ярдов, и людей на улицах становились все больше, настолько много, что путь от королевских врат до рыбного рынка занял час. Светловолосый мальчик продал Энцо толстый бумажный рожок, полный кусочков жареной рыбы, в то время как маленькая, робкая девочка с растрепанными темными волосами, которые подходили к ее парусиновому платью и грязью, размазанной на подбородке, подбежала к Джону с маленькой жареной рыбкой на палке в каждой руке. Она молча протянула ему их, застенчиво выглядывая из-под челки. Он мягко улыбнулся и взял палочки из ее рук, заменив их несколькими серебряными оленями, даже не спросив цену. Девушка ахнула от денег, прежде чем броситься прочь, предположительно к родителям. Джон улыбнулся радости девушки и начал отрывать куски жареной рыбы, чтобы бросить их призраку и Немири, когда его внимание привлек испуганный визг. Один из королевских гвардейцев, уродливый и посредственный, схватил маленькую девочку за руку. «У кого ты украла эти деньги, маленькая уличная крыса? Признайся сейчас, и я просто возьму палец, а не всю твою руку». Ярость захлестнула вены Довакина, горячая и гудящая. «Убери от нее руки, немедленно, Блаунт. Я дал ей эту монету, и за любой вред, который ты нанесешь этой девушке, я заплачу тебе вдвое». Взгляд мужчины остановился на Джоне, сказать, что он не производил впечатления, было бы преуменьшением, особенно для члена королевской гвардии. Борас Блаунт был уродливым мужчиной с широкой грудью, животом, который начинал граничить с толстым и короткими кривыми ногами. У него были маленькие и злые глаза, плоский нос, подбородок и почти лысая голова, если не считать редких пятен ломких седых волос по обеим сторонам. Во время их совместного путешествия Джон заметил, что он человек плохого темперамента и не имеет настоящих боевых навыков, опасное сочетание. Его лицо покраснело, но его хватка на девушке ослабла настолько, что она смогла выскользнуть и убежать, а монеты все еще были крепко сжаты в ее кулачках. «Как ты смеешь так со мной говорить, ублюдок? Я член королевской гвардии, и из того, что я видел о тебе, я искренне удивляюсь, как тебе удалось добиться такого». Джон усмехнулся, раскрасневшееся лицо мужчины было похоже на наполовину гнилой помидор. «Скажи, других вариантов кроме тебя, вообще не было. Я прикажу выпороть тебя за этот твой язык, ублюдок. Ты слишком труслив, чтобы попытаться сделать это самостоятельно, Блаунт». Рассмеялся Джон. «Не могу сказать, что я удивлен, ты только кажешься храбрым, когда имеешь дело с маленькими и слабыми. Ну, я не то, ни другое, если у тебя есть проблемы с моим языком, приди и возьми его». Затем он улыбнулся, дико и по-волчьи, что отразилось в оскаленных зубах призрака и Немири. Блаунт посмотрел на Джона кинжалами, но страх перевешивал его гнев, он был достаточно храбр, чтобы угрожать маленькой девочке, но молодой человек, достаточно опытный, чтобы скрестить мечи с Джейми Ланнистером и парой лютоволков. «О, на это, безусловно, было бы интересно посмотреть», — промурлыкал Энцо, слегка ухмыляясь, он смотрел на другого мужчину немигающими глазами. При приближении Энцо Блаун фактически потянул свою лошадь назад, и Джону едва удалось подавить желание рассмеяться. Он знал, насколько смертоносным может быть Редгард в бою. Если присутствие Энцо не было достаточным дополнительным сдерживающим фактором для Блаунта, то добавление Сира Джейми, безусловно, было достаточным. Золотой рыцарь подошел к Джону. «Что за беспорядок ты сейчас устроил, Блаунт?» С отвращением произнес он. «Я просто выполнял свой долг, цареубийца. Не то чтобы ты знал что-нибудь об этом».